Сейчас он казался огромным зловещим великаном, и Касси невольно сжалась. Прежде чем он успел захлопнуть дверь, она мельком увидала лежавший в проходе черный парусиновый плащ, блестевший от дождя. Девушка окинула незваного гостя разъяренным взглядом. «Доброе утро, Кассандра!» — жизнерадостно приветствовал тот. «Или уместнее сказать «добрый день»?» Касси ничего не ответила. «Платье идет тебе», — весело заметил он, оглядывая застывшую стройную фигурку. «Надеюсь, что и все остальное, купленное мной, окажется впору». Касси подумала о шелковом белье, ласково льнущем к телу, и невольно отступила, прикрывая ладонями белоснежную грудь. Граф, очевидно, стараясь не обращать внимания на ее смущение, налил в бокал воды и залпом выпил. «Сейчас Скарджилл принесет нам обед. Прости, что он не подал завтрак, но ему было не до того». «Штормы в канале иногда бывают крайне опасными, иначе я никогда бы не расстался с теплом нашей постели». Он представил ее спящей. Безмятежное личико, золотистые волосы, разметавшиеся по плечам и груди шелковистым покрывалом. Когда он на рассвете неохотно выбрался из постели, она тихо вздохнула и свернулась клубочком. «Миледи сегодня необычайно молчалива», — небрежно заметил он, садясь. «Ни одного ядовитого словечка. Смотри, как бы я ни подумал, что ты боишься меня, Кассандра, если будешь продолжать прятаться в углу». Выведенная из себя, девушка прошипела. «Я была голодна, милорд, но необходимость выносить ваше присутствие лишила меня аппетита. Искренне надеюсь, что он вернется, ибо нисколько не хочу, чтобы столь свежие прелести поблекли и увяли». В дверь тихо постучали, и на пороге возник Скарджилл. Накрывая на стол, он украдкой поглядывал на Касси, и хотя та старалась игнорировать его, все же почувствовала, какими горячими стали щеки. Ей хотелось подбежать к зеркалу над комодом, проверить, действительно ли она выглядит другой, или что-то выражение лица или глаз выдает утраченную невинность. Прошло несколько минут, прежде чем она сообразила, что граф обращается к ней, и настороженно уставилась на него. «Идея была моей», — скромно признался он. «При любой качке тарелка остается именно там, куда ее поставили». Касси недоумевающе взглянула на тяжелую металлическую посуду. «Магниты», — торжествующе объявил лакей, поднимая блюдо. «Видите здесь эти полоски? Ставите на них блюдо, и только сильный мужчина сможет поднять его со стола. Если вы соизволите сесть, Мадонна, я положу вам вкусное баранье жаркое». Все тревожные мысли мгновенно вылетели у девушки из головы, как только аромат жаркого ударил в нос. У нее невольно потекли слюнки. Она поспешно уселась, гадая, почему Скарджилл так странно обращается к ней. «Мадонна». Граф время от времени заговаривал с Касси, но по большей части молчал, решив, что любая попытка вовлечь ее в беседу лишит девушку аппетита. Он жалел, что из-за шторма пришлось покинуть ее на все утро. Зная, что Касси в смятении, он хотел быть рядом хотя бы для того, чтобы дать ей возможность в очередной раз сорвать на нем злость. И сейчас проклинал переменчивость погоды. К концу обеда, который прошел в гробовом молчании, граф швырнул салфетку на стол и поднялся. «Жаль снова оставлять тебя так скоро, дорогая. Но сеньор Донетти слег с простудой, а Анжела чувствует себя неуверенно за штурвалом в такой шторм. Там крайне необходима моя сильная рука». Касси задумчивым видом пригубила вино. «Я стану молиться, чтобы вы свалились за борт, милорд, хотя, боюсь, даже рыбы побрезгуют вами».